Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 22. Влеки меня, мы побежим за тобою. Песнь песней, 1 глава, 3 стих. Господь, я так хотел бы прийти к Тебе, но я, подобно Мемфивосфею, хромаю на обе ноги. Я хотел бы полететь к Тебе, но если у меня даже и были когда-то крылья, то они сломаны. Я не могу прийти к Тебе. Я лежу как мертвый. У меня совершенно нет сил. Я нуждаюсь и прошу о проявлении нежной, милостивой, но и могущественной силы Божией. Я не говорю «гони меня», а «Господь, влеки меня». Я не говорю «брось меня сюда, заставь меня идти туда». Нет, я говорю «Господь, приди и влеки меня». Когда Ты влечешь меня, то у меня остается свобода бежать. Влеки меня, мы побежим за Тобою. Нам больше не нужно рождаться свыше. В нас, верующих в Христа, уже совершено это чудо. Мы не просим прощения и оправдания. Как верующие, мы уже обладаем этими бесценными дарами. Мы нуждаемся в действии Святого Духа, чтобы Он привел нас ближе ко Христу. Поэтому пусть каждый воззовет к Господу: «Влеки меня». Мы не мертвы, мы воскресены и оживлены. Наша печаль о том, что мы не можем прийти ко Христу так близко, как нам хотелось бы, говорит о том, что мы живы. Обратите внимание, этот стих говорит: «Влеки меня, мы побежим за тобою». Мне нравится здесь перемена местоимений. Мне кажется, что я должен молиться так: «Господи, влеки меня. Среди Твоих детей в этом собрании я самый неповоротливый, но влеки меня. Мы хотим бежать за Тобою. Все мои братья и сестры сразу побегут, если Ты повлечешь меня. В небесных делах будь быстрой, душа моя. Медленное продвижение разрешается только в Твоей мирской профессии, но за Твоим Господом ты должна бежать».